блюда из рыбы и польза морепродуктов. Будь его воля, позвоночник растянул бы рыбный день на целую неделю. При лечении и профилактике остеопороза очень важно регулярное употребление рыбных блюд. Морская и океаническая рыба ценится не только как источник полноценного животного белка, но и как средство пополнения запасов незаменимых жирных кислот, в том числе линолевой и арахидоновой, которые обладают высокой биологической активностью. Рыбий жир богат витаминами А и Д. Белок, содержащийся в рыбе, лучше усваивается организмом, чем белки, присутствующие в мясе. Этот продукт является источником витаминов группы В, В2, В12, биотина и пантотеновой кислоты. В морской рыбе содержится много ценных минеральных веществ: калий, натрий, кальций, магний, фосфор, хлор. Фосфор содержится в рыбе в виде соединений АТФ, аденозинтрифосфорная кислота, источника энергии для живого организма. Поэтому рыба, кроме того, что укрепляет кости, еще и подпитывает организм энергией. Лучше покупать те виды рыбы, которые имеют чешую. Это орган выделения рыбы. Поэтому в мясе такой рыбы содержится меньше токсинов и трупных ядов. Это очень важно. Потому что если у человека, который потребляет мясо животных или рыб, не очень хорошо работают почки, токсины плохо будут выводиться из организма и дополнительно откладываться в суставах. Именно поэтому в 50% случаев у больных подагрой диагностируют и мочекаменную болезнь. Особенно полезна рыба лососевых пород. И особенно хрящевые места. Именно там содержится хондроитин. Полезными продуктами питания являются также морские беспозвоночные и водоросли. В мясе моллюсков в большом количестве присутствуют витамины, микроэлементы, кобальт, молибден, йод. Морская капуста богата витаминами В1, В2, В12, кальцием, фосфором, железом, микроэлементами, медь, марганец, цинк, йод, бор, кобальт и другие, необходимыми для поддержания нормальной жизнедеятельности организма. В мясе крабов и креветок содержится 18-22% белка и всего лишь 0,7-2,3% жира. Они богаты витаминами В6, В12 и другими, макро- и микроэлементами: кальций, фосфор, медь, железо, марганец, йод и так далее. Так что неплохим вариантом питания при остеопорозе является рыбное заливное из лососевых. В нем очень много хондроитина. Раковая, крабовая, уха. Сами вареные ракообразные обязательно с зеленью. Старайтесь чаще включать в свой рацион мидии, креветки, сардины, сельдь, скумбрию.